Я не сразу понял, каким. Потом понял. Отсутствующим. Вот так он на меня и посмотрел. Внимательно отсутствующим взглядом. Как будто мысленно был где-то совсем в другом месте. И ему понадобилось некоторое время, чтобы вернуться в реальность, в которой за просторным, во всю стену, окном, не в лад покачивались мачты драконов и терся бортом о причальные сваи серый сторожевик. Мы сидели в небольшом холле на втором этаже одного из санаторных блоков, в цоколе которого располагалась столовая, правильнее сказать, уютное, оформленное в прибалтийском стиле кафе. Только столы были длинные, каждый человек на 10. И официанток не было. Каждый подходил к стойке, набирал, что хотел, наливал борщ из фарфоровых супниц и располагался за столом. Скатерти, хорошая посуда, мельхиоровые приборы, эти супницы, флотские дела. И бутылки без этикеток, с белым и красным сухим вином. Обедали шумно, с завидным аппетитом, вполне естественным для молодых здоровых мужиков, от души поработавших в спортзале. На меня не то чтобы не обращали внимания, но словно бы предоставили самому себе. Хотя поглядывали с интересом. Особенно меня. С Егоровым тоже держались свободно, но с заметной уважительностью. Примерно как флотские офицеры держатся за обеденным столом с капитаном. Так что Егоров не соврал, когда сказал о них «мои люди». Только вот про этого смуглого он не мог бы сказать один из них. За этим общим столом он был бы неуместен, как волк в веселой собачьей стае. «У меня тоже есть пара вопросов, на которые ты не ответишь», — проговорил наконец Егоров. «Или рискнешь?» Я кивнул. «Попробую». «Зачем ты ходил на митинги губернатора?» Интересовался его программой. «Зачем?» «Чтобы оценить его шансы». «Твоя забота Антонюк, а не губернатор». «Моя забота — киллер. Если его не вычислить, Антонюка не уберечь». «Ты 3 раза уходил от хвоста». 4. «Да?» «Мне доложили 3». «Твои проблемы». «С кем ты встречался?» «Ни с кем». «Тогда зачем уходил?» «Проверить, смогу ли уйти, если понадобится». «Сможешь?» «От тебя смогу. От смуглого трудней, но я постараюсь». «Хвостов больше не будет». «Да ну!» «Я тебе говорю». «Зачем они были нужны?» «Страховка». «А теперь спроси, какие сигареты я курю». «Ты же не куришь». «Правильно. Вот так бы я тебе и ответил. И в нашем разговоре это был бы не единственный честный ответ. По крайней мере, с моей стороны». На лице Егорова вновь появилось его обычное насмешливое выражение. Он похлопал меня по колену. «Расслабься, Серега. И давай о деле. Завтра первый тур выборов. 50% плюс 1 голос не наберет никто. Это, думаю, ты уже понял. Второй тур через 2 недели. Вот тут и разгорятся страсти». «Какие страсти?» — удивился я. «У Антонюка 31%, у губернатора 21%. «Плохо считаешь», — возразил Егоров. «Во втором туре губернатор получит голоса яблока. 21 и 17, 38. А Антонюк — голоса жириновцев. 31 плюс 12, 43. «Во-первых, 5% разницы — мизер. Во-вторых, все эти рейтинги — фуфло. Их нужно принимать с большой поправкой на все. Даже на погоду. Заштормит Балтика, на выборы вообще никто не придет». «Избиратели Антонюка придут. Народ закаленный. И не забывай, что впереди 7 ноября. Это неудачно совпало, согласился Егоров. Но все меры будут приняты. Погасят всю задолженность по пенсиям и зарплате. А это главное. А раньше нельзя было. Откуда мне знать, что я Минфин? В общем, за 2 недели много чего может случиться. Губернатор все равно не выиграет. Он не хочет выигрывать. Ты тоже заметил? Похоже на то. Что с ним могло стрястись? Не наши проблемы. У нас дело простое. Засечь киллера. Очень простое, подтвердил я. Особенно, если его нет. Вот как? Переспросил Егоров. Кто же убил Комарова?